Джоэля Гарди работал на мафию? Он человек Майкла Моретти. В Дженнифер поднялась волна холодной ярости. «Ты можешь достать мне номер телефона Майкла Моретти?» Через 5 минут Дженнифер разговаривала с Моретти. «О, какая приятная неожиданность, мисс Паркер! Я... Мистер Моретти, мне не нравится, когда меня покупают». «О чем вы говорите?» «Слушайте меня. Внимательно слушайте. Я работаю не ради денег. Я не желаю представлять ни вас, ни тех, кто работает на вас. Я хочу одного, чтобы вы оставили меня в покое. Понятно?» «Могу я задать вам вопрос?» «Давайте. Когда мы можем с вами пообедать?» Дженнифер бросила трубку. Вскоре позвонил Адам. «Прошу извинить, что не смог позвонить раньше», — сказал он. «Эти бесчисленные встречи с избирателями и...» «Все хорошо, дорогой. Я понимаю». «Я все поняла», — подумала она. «Мне тебя очень не хватает. Мне тебя тоже, Адам. Ты никогда не узнаешь, как я по тебе соскучилась». «Я хочу встретиться с тобой». Дженнифер хотела спросить, когда, но промолчала. «Сегодня после обеда я вылетаю в Олбани», — продолжал Адам. «Когда я вернусь, позвоню тебе». «Хорошо». Она больше ничего не могла сказать. В 4 часа утра Дженнифер проснулась от кошмарного сна и поняла, как сможет выиграть 5 миллионов долларов для Конни Гарретт. Глава 18. Мы организовали в штате серию благотворительных обедов. Брали только самые крупные города. На телевидении показали несколько шоу типа «Лицо нации», «Сегодня» и «Встреча с прессой». Нам кажется, что можем поднять. «Адам, ты слушаешь?» Адам повернулся к стюарду Нидхему и 3 другим мужчинам, сидевшим в конференц-зале, которые, как уверял Нидхем, были экспертами высочайшего класса, и сказал: «Да-да, конечно, стюарт». Однако думал совсем о другом. О Дженнифер. Хотелось, чтобы она была рядом, делила возбуждение от борьбы, радости побед, разделила с ним его жизнь. Адам несколько раз пытался обсудить со стюартом сложившееся положение, но каждый раз его компаньон менял тему разговора. Адам думал о Дженнифер и Мэри. Он знал, что сравнивать их невозможно, но все же не мог избавиться от сравнений. Присутствие Дженнифер стимулирует. Ей все интересно. С ней я чувствую жизнь. Мэри живет в своем собственном мирке. У нас с Дженнифер очень много общего. С Мэри связывает только брак. Я люблю чувство юмора Дженнифер. Она умеет посмеяться над собой. Мэри же все принимает всерьез. С Дженнифер я чувствую себя молодым. Мэри выглядит старше своих лет. Дженнифер уверена в себе. Мэри во всем зависит от меня. 5 существенных отличий между женщиной, которую я люблю, и моей женой. 5 причин, по которым я никогда не смогу оставить Мэри. Глава 19. среду утром в первых числах августа